До начала операции осталось 4 дня. 4 дня Якиву с маленьким Георой поведут на виселицу. Комиссия ЮНСКО полетела в Женеву. В Палестине воцарилась напряжённая тишина, предвещавшая бурю. Арабы прекратили демонстрации, маковеи прекратили рейды. Город Акко превратился в настоящую военную базу и кишел английскими военными, переодетыми в штатское. До начала операции осталось 3 дня. Акива и маленький Георг отклонили ещё один последний призыв от имени главы британского правительства. Наступил день операции. Базарный день в Акко. Ещё на рассвете толпы арабов стали съезжаться из 20 галилейских деревень. Базарная площадь была забита осликами, повозками и товаром. Улицы были запружены народом: восточные, африканские евреи, члены организации Маковеев, переодетые в арабов, просочились в Акко вместе с базарной толпой. Каждый мужчина и каждая женщина пронесли в город заряды динамита, патроны, шнур, гранаты, детонаторы и мелкое огнестрельное оружие. Маковеи смешались с базарной толпой, стараясь занять место поближе к тюрьме. 11 часов до начала операции осталось. В одеждах рассеялись по Акко. Четверть 12-го. 1:45 до начала операции. В тюрьме идет смена караула, четверо охранников, сотрудничающих с маковеями, на посту. 11:30. До начала операции 1.5 часа. За городом на Наполеоновой горе собрался еще один отряд маковеев. 3 грузовика, и на них мужчины в английской военной форме въехали в Акко и остановились у мола неподалеку от тюрьмы. Солдаты живо разбились на группы по четверо и пошли патрулировать по улицам. В городе было столько военных, что лишняя сотня солдат не привлекала ничего внимания. Полдень, 1 час до начала операции. Ари Бен-Канаан въехал в Акко на штабном джипе в форме английского майора. Шофер остановил машину у мола к западу от тюрьмы. Ари направился к валу у северного конца мола и остановился у старого заржавевшего орудия еще турецких времен. Прислонившись к орудию, он закурил сигарету и стал наблюдать за волнами, набегавшими внизу на мол. Пена обдавала мшистые скалы, гладко отшлифованные водой. 1:55. 55 минут до начала операции. Лавки города закрываются одна за другой на двухчасовой обеденный перерыв. Солнце немилосердно палит, и арабы, сидящие в кофейнях и убаюкиваемые тягучим нытьем каирского радио, погружаются в дремоту. Английские солдаты изнемогают от жары и чуть не засыпают на ходу. 10:01. До начала операции 50 минут. Муэдзин поднимается по винтовой лестнице на минарет мечети Эль-Джацар. Его голос раздается в полуденной тишине, и правоверные собираются в огромной белой мечети и во дворе, опускаются на колени и бьют поклоны лицом к Мекке. 12:01. 48 минут до начала операции. Маковеи направляются к сборным пунктам. Арабы и английские солдаты едва держатся на ногах от жары. Группами по 2 и по 3 маковеи, как бы слоняясь без дела, идут по узким, покрытым навозом переулкам, подбираясь все ближе к сборным пунктам. Первый отряд собирается у кафе «Абу Христос» — «Христова Отца». Кафе лежит на самом берегу залива. Посетители смотрят, как арабские мальчики прыгают со скал и ныряют за груш. Оттуда виден весь залив, вплоть до Хайфы. Второй отряд побольше первого собирается у мечети. Они тоже опускаются на колени во дворе, поближе к выходу, и делают вид, что молятся. Третья группа направляется к хану, просторной площади, которая больше 100 лет служила постоялым двором для караванов и базаром. Они пробираются между верблюдами и осликами, смешиваясь с толпами арабов, приехавших на базар, а теперь сидящих на земле и отдыхающих. Четвертый отряд собирается у рыбацкой пристани, пятый собирается на материковой части мола. Тем временем сотня маковеев, переодетых английскими солдатами, отправились на свои позиции. Они могут передвигаться свободнее. Заняв позиции на крышах, они обозревают все улицы, перекрестки и подступы к тюрьме. За городом занимает позиции последний отряд маковеев. Эти люди не переодеты. Они расставляют мины посреди шоссе, пулеметы на обочинах, чтобы задержать возможные английские подкрепления. Без 1:15. 15 минут до начала операции. Отряд, блокирующий подступы к тюрьме, занял свои позиции. Отряд, действующий за городом, тоже занял свои позиции. Ударные силы 250 маковеев, переодетых арабами, двинулись небольшими группами со своих сборных пунктов, сосредоточиваясь вокруг того места, откуда они должны будут пойти в атаку. Первыми туда добрались Бен Моше и Бен Ами. Они наблюдали за собирающимися людьми, проверили, заняты ли позиции на крышах, взглянули в сторону тюрьмы, где четверо часовых подали знак, что у них все готово. Ари Бен Канаан подошел вплотную к валу, бросил сигарету в воду, повернулся и быстро направился к тому месту, откуда начнется атака. Шофер поехал следом за ним. Атака должна была начаться с Хаммана Эль-Баши, старой турецкой бани, которой было не меньше 120 лет. Баня, построенная еще Эль-Джацаром, подходила вплотную к южной стене тюрьмы. На задворках бани был внутренний дворик, где принимали солнечные ванны. Узкая лестница вела на крышу бани, расположенной прямо у тюремной стены. Маковеи установили, что с внутренних позиций тюрьмы просматриваются все возможные подступы, за исключением одного — со стороны бани. Именно здесь, то есть у южной стены, было решено нанести удар. Час дня. Начало операции. Акко погрузился в дрему под палящим полуденным солнцем. Бен Моше, Бен Канаан и Бен Ами глубоко вздохнули и дали сигнал к атаке. Нападение на тюрьму Акко началось. Ари Бен Канаан повел ударный отряд, насчитывавший человек 50. Они ворвались в баню, оттуда во внутренний дворик. Все несли с собой заряды динамита и все необходимое для взрыва. Арабы, сидевшие в парном отделении, застыли на своих местах, когда в баню ворвался отряд. Тут же началась паника, и мгновение спустя баня стала походить на преисподнюю. Другой отряд загнал голых и дико орущих арабов в одно парное отделение, чтобы они не могли выскочить и поднять тревогу. В ту же минуту Бен Моше, оставшийся снаружи, получил сигнал, что Ари пробрался во внутренний двор и что всех арабов согнали в одно место. Отряд Ари быстро взбежал по лестнице, ведущей на крышу бани, подбежал к тюремной стене и в мгновение ока заминировал ее. Бойцы тут же спустились назад во дворик и бросились на землю. Час с четвертью. Раздался оглушительный взрыв. Город Акко вздрогнул до основания. В воздухе носились обломки скал. Прошло не меньше 2 минут, прежде чем пыль настолько рассеялась, что можно было увидеть отверстие, пробитое в стене. Как только раздался взрыв, четверо «часовых» в кавычках приступили к выполнению задания. Первый бросил гранату на коммутатор, оборвав таким образом телефонную связь. Второй гранатой вывел из строя распределительный щит, а с ним и сирены. Третий схватил ключ башни, а четвертый побежал к пролому в стене, чтобы провести Маковеев в тюрьму. Отряд Ари ворвался в тюрьму. Первым делом часть отряда бросилась к складам оружия. Не прошло и минуты, как все были вооружены до зубов. Тем временем вторая часть отряда отрезала жилые помещения охранников, так что находившиеся на отдыхе не могли пробраться в тюрьму. Каждую минуту Бен Моше пропускал в тюрьму новые группы по 10 и 20 человек. Каждая группа знала в точности, где ей нужно ударить. Часовых прогнали с постов, и маковеи продвигались все глубже, прокладывая себе путь гранатами. С момента взрыва прошло всего 6 минут, а маковеи уже овладели всей тюрьмой. Наружные отряды окопались и ждали контратаки. Но английские солдаты, находившиеся в городе, а также военные в штатском, не могли пробраться к тюрьме, так как все подступы контролировались маковеями, занявшими позиции на крышах и на перекрестках. Когда все 200 маковеев ворвались в тюрьму, они принялись разбивать двери камеры и освобождать заключенных. Их всех, арабов, так же как и евреев, повели к пробоине в стене, оттуда все разбежались кто куда. Ари повел отряд из 5 человек в башню, где находились камеры смертников и виселица. Они уже вставили ключ в замок, когда часовые, находившиеся в башне, открыли огонь по стальной двери. Ари велел отступить, прикрепил магнитную мину к двери и, нагнувшись, отбежал и сам. Взрыв сорвал дверь с петель, Ари переступил порог и бросил гранату. Часовые скрылись в камере, где стояла виселица. Группа ворвалась в башню, связали часовых и отперли двери камер. Акиву и Дова Ландау тут же повели к отверстию в стене, оттуда в баню и на свободу. Дова посадили в кузов грузовика до отказа, набитого людьми. Бен Моше махнул рукой, и машина умчалась в Нагорию. 2 минуты спустя подали штабной джип. Ари усадил Акиву с собой в машину, и они умчались в противоположном направлении. Бен Моше подал сигнал к отступлению. С начала операции прошла всего 21 минута. Сбитые с толку части английского гарнизона пытались пробраться в город. Мины, засады и перекрестный огонь не давали им продвигаться. Силы, находившиеся в самом городе, бросились в догонку за заключёнными. Их было около 300 человек. Грузовик, в кузове которого сидел Доф Ландау, мчался вдоль берегового шоссе на север. Англичане напали на его след и пустили ему вдогонку моторизованную часть, насчитывавшую не меньше 10 машин. Машина ворвалась в Нагорию. Нахум бен Ами направился с Довом к ливанской границе в кибуц Гамишмар, а остальные заняли позиции, чтобы задержать бросившихся вдогонку англичан. Им действительно удалось задержать англичан, пока Нахум бен Ами и Дов Ландау успели добраться в безопасное место. Но все 17 мужчин и женщин погибли в этом бою. Акива и Ари сидели сзади в штабном джипе. Рядом с шофером сидел еще один Маковей. Джип понесся во весь опор в сторону кибуца Кфар-Масарик. У Наполеоновой горы засада Маковеев предупредила, что шоссе заминировано в ожидании английской контратаки. Эта группа Маковеев должна была задержать две роты английских солдат, пытавшихся ворваться в город. Ари быстро принял решение. «Шофер, вы можете проехать вон там, по полю, мимо англичан. Попытаюсь». Они свернули с шоссе и, буксуя, переваливаясь с одной стороны на другую, поехали по полям в обход англичан. Им удалось проехать мимо двух английских рот, после чего они снова повернули в сторону шоссе. С десяток солдат бросились вслед за джипом, стреляя на ходу. Когда передние колеса уже въехали на шоссе, залп ударил по джипу. Ари сгреб Акиву и прижал его к полу. Кругом свистели пули. Задние колеса буксовали, врываясь глубоко в землю в поисках опоры. Шофер дал задний ход, новый залп обрушился на машину, двое солдат с автоматами чуть не настигли их. Ари выхватил пистолет и выстрелил в заднее окно. Один солдат свалился, второй дал длинную очередь по джипу. Огонь так и пер из дула автомата. Вдруг Акива взревел. Снова автоматная очередь. Ари свалился на Акиву как раз в ту секунду, когда джипу удалось наконец въехать на шоссе. Шофер нажал на газ до отказа, и машина умчалась прочь. «У вас там все в порядке?» — сзади спросил шофер. «Мы оба ранены». Ари поднялся с пола, сел и принялся щупать правую ногу. Внутреннюю сторону бедра словно парализовало. Видно, пуля глубоко засела. Крови было немного, боли тоже, просто жгло немножко. Он опустился на колени, повернул Акиву лицом кверху и разорвал рубашку на его груди. Пули вспороли ему живот. «Как он там?» — спросили спереди. «Плохо. Очень плохо».